приехал сюда. Захотел миллион, очень быстро его заработал. Я закона не знал, я нарушил закон, и меня повязали в субботу. Но родные друзья не забыли меня, и охрану они подкупили. Просидел за решеткой я только 3 дня, а потом за свободу мы пили. Интерпол сбился с ног, все шукает меня. Уверяю, напрасны старания. Чтобы мне не погибнуть сейчас от огня, я водою запасся заранее. Я живу без друзей, а они без меня. Обстоятельства нас разлучили. Я держусь как могу, никого не виня. Я держусь как в законе учили. Я в бегах от властей, я не вижу семью. Без меня моя дочь подрастает. В одиночестве ем, в одиночестве пью. Не заснуть, хоть уже рассветает. Прокурор и судья не дождутся меня. Не понять им, что я невиновен. Но компьютеры в памяти прочно хранят обо мне много всяких хреновин. Мне лицо поменять предлагали врачи, имя, паспорт, узоры ладоней. И тогда лишь о прошлом своем замолчи, навсегда ты уйдешь от погони. Не хочу, не хочу, не могу быть другим, лучше буду скитаться по свету, чтобы остаться для той навсегда дорогим, с кем встречал я когда-то рассветы. Я по свету пручусь, заметая следы, 3-й день проживаю я в Чили. Мне пока что везет, ухожу от беды, я не дам, чтоб меня замочили. Улетают года в никуда навсегда, но со мной остается надежда, что закончится эта большая беда. Заживу я красиво, как прежде. Как закончится эта большая беда? Заживу я красиво, как прежде.